Глава 63. Конец мифа. Часть 3. Чего? Я посмотрел на сообщение пустыми глазами. Что он сказал? Созвездие «Отец богатой ночи» хочет сделать вас преемником короля подземного мира. Я не ошибся. Я смотрел на Персефону, которая улыбалась своей неповторимой улыбкой. Вместо Ючинхёка, который должен был стать преемником, был выбран я. И все же я не понимал, почему я. Посейдон сказал: «Вы с ума сошли. Вы собираетесь сделать своим преемником кого-то, у кого нет божественной крови. Разве не пришла пора преодолеть отвратительное старомодное представление о потомках крови? Тот, кто даже не выполнил задачу преемственности, он выполнил задание. Мне было интересно, о чем сейчас говорила Персефона. Я выполнил задание преемственности, что-то мелькнуло в моей голове. Я дам тебе задание. Хочешь показать мне интересную историю? Если тебе это удастся, я позволю найти так нужную тебе душу. Твоя задача – отрезать голову змей». Конечно, этот инцидент имел место быть. Тест, который я проделал, чтобы вернуть душу Син Юсан из 41-й регрессии. В то время я отрубил голову Ямате, но Арачи, чтобы выполнить задание Персефоны. Это была не обычная задача, а задача преемственности. С каких пор эта королева планировала? Аид, ты серьезно? Вы хотите, чтобы это тривиальное созвездие стало твоим преемником? Посейдон яростно закричал, и Аид посмотрел на меня. Если подумать, Аид всегда был благосклонен ко мне. Отец богатой ночи. Он казался строгим и страшным, но никогда не делал ничего, чтобы причинить мне вред. Было странно думать о многих персонажах, которые отправились в подземный мир в оригинальном романе. Взгляд Персефоны стал глубже. Демонический король спасения, лучше решить быстро. Стать преемником преисподней. Предполагалось, что в будущих сценариях я смогу позаимствовать вероятность подземного мира. Кроме того, я получил право стать хозяином преисподней после преуспевающего Аида. Книга, газета, журнал, так думал Ким Докча. Если бы я принял их предложение здесь, подземный мир формально мог бы участвовать в Гигантомахе. Взамен они получат участие в гигантской истории о Гигантомахе. Если бы я отказался от предложения о преемственности, подземный мир понес бы огромные потери и снова был бы заперт под землей. Тогда их отношения со мной будут полностью разорваны. Королева подземного мира действительно умна. Подземный мир получит право участвовать в Гигантомахе. Я мог бы спокойно готовиться к свержению Олимпа. Если бы я отказался от этого предложения, Посейдон был бы единственным, кто получил выгоду. В такой ситуации, о чем тут думать? Чтобы как можно скорее вернуться на Землю, чтобы оживить мою маму, это был лучший способ. Я буду преемником преисподней. Однако у меня есть условие. Я быстро озвучил ей свое условие. Я также сказал, что не смогу принять преемственность, если условие не будет выполнено. Через некоторое время, созвездие «Отец богатой ночи» приняло ваши условия. Созвездие «Демонический король спасения» стало преемником преисподней. В тот момент, когда я сделал заявление, вероятность звездного потока переместилась. Многие звезды смотрели на меня сверху вниз. Некоторые завидовали мне, некоторые восхищались, а некоторые были искренне рады. Затем заговорил король подземного мира, копье, разделяющее границы моря. Его тон был гуще любого голоса, который я когда-либо слышал. Мы из подземного мира пришли сюда, чтобы защитить нашего преемника. Это был надежный тон. Я действительно хотел бы иметь такого отца. Звездный поток убежден в причинах, предложенных отцом богатой ночи. Звездный поток принял вероятность входа отца богатой ночи. Огромный масштаб начал передвигаться. Это было на том уровне, которого я никогда раньше не видел. Два созвездия мифического уровня поднялись в своих масштабах, освободили свой статус и разрушили экосистему сценария. Бюро построило стену вероятности, чтобы предотвратить разрушение этого сценария. Многие созвездия сосредоточены на столкновении двух созвездий мифического уровня. Многие созвездия выкрикивают псевдоним «Копье», разделяющие границы моря. Многие созвездия выкрикивают псевдоним «Отец богатой ночи». Созвездие «Узник золотого обруча» пристально следит за своими соперниками. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» взволнован настоящей конфронтацией. Созвездие «Секретный плоттер» молча наблюдает за ситуацией. Многие созвездия восхваляют демонического короля спасения за организованное противостояние. 700 000 монет были получены. Это был момент, когда я понял, насколько важны мои действия в звездном потоке. Дионис рассмеялся и сказал: «Ты действительно не знаешь, что натворил. Нет, я знаю. Затем оба созвездия переместились. В темноте, напоминающей гигантскую гору, появился черный серп. Тем временем Триайна вышла из волн, которые мчались как цунами. Произошло столкновение, когда волны накрыли фронт, и в воздухе образовалось облако пыли, напоминающее ядерный взрыв. Затем тело Аида исчезло. Посейдон воскликнул. «Черт возьми, это этот проклятый шлем!» Если у Посейдона была звездная реликвия Триайна, у Аида был золотой шлем «Шлем тьмы» один. Звездная реликвия, сделанная тремя циклопами братьями Олимпа, и этот шлем мог скрыть существование владельца от мира. Это трусливый метод борьбы, младший брат. Ты все еще пытаешься утверждать, что ты старший брат. Каждый раз, когда дул ветер, через область проникал водяной пар, и рыба, погибшая вокруг Посейдона, сдувалась. Разъяренный Посейдон подтолкнул Триайну к возможной позиции защиты Аида. Бурные волны поглотили тьму, прежде чем тьма снова вырвалась из воды. Это была игра о гордости мифов. В дуэли между мифологическими созвездиями ни один из них не желал отступать. Гигантская история «Подземный мир» продолжается. Гигантская история «Верховный правитель открытого моря» продолжается. Их главные истории поражали, и Дионис отчаянно начал защищать пещеру. Истории, которые мифы накапливали с рождения, пересекались. Столкновение мифов привело к исчезновению некоторых предложений и рождению новых предложений. Живые истории Посейдона и Аида переписывались здесь и сейчас. Я смотрел на сцену, как будто читал роман. Книга, газета, журнал «Новая волна» текла с того места, где встретились ночь и море. Это была сцена, которую никогда не видели в путях выживания. Это было красиво. Сама битва была зрелищной, потрясающей и изумительной. Я вытащил свой меч. Затем был услышан удивленный голос Диониса. «Что ты сейчас делаешь? Я не могу просто смотреть. Если сражение двух людей продолжится, все существа здесь будут уничтожены. Гигантская история гиганта Махи будет реконструирована вокруг влияния этих двоих. Кроме того, они могут быть равны сейчас, но этап этой битвы был море. Поэтому было очевидно, какой бог окажется победителем. Я должен помочь Аиду. Давай попробуем китобойный промысел. Разве ты не видел, как Афина исчезает на горизонте? Если тебя так ударит, ты умрешь. Это потому, что она пыталась поймать отца кита. Тогда как насчет кита? Я указывал на Тесея, великий греческий герой, ставший оправданием пришествия Посейдона, выпускал рассказы посреди волн. Стоп, остановись на этом. Пожалуйста, выражение лица Диониса искажено. Ты хочешь отправить Посейдона обратно, победив Тесея? Это трусливо, но это лучший метод. Это не трусливо. Тем не менее ты думаешь, что рыба позволит тебе сделать это. Для созвездия повествовательного уровня невозможно прорваться сквозь эти волны. Да, если я пытаюсь только с одной историей. Но что, если я держу священный факел? В этот момент выражение лица Диониса изменилось. Не говори мне. Ты хочешь создать священный факел? Ты хочешь собрать истории, чтобы проникнуть через барьер дяди рыбы? Что-то вроде того. Священный факел. Пламя, которое горело, когда многие существа собирали свои истории. Дионис спросил, кто будет нести этот огонь? Ты? Сначала я должен буду надеть огнеупорный костюм. Я посмотрел на разбитого гигантского солдата Плутона возле пещеры. Плутон был полностью разрушен в предыдущей битве с Арисом. Я вытащил жабу от старого к новому. Жаба пела. «Дайте мне старый дом, и я дам вам новый дом. Я дам тебе два. Вместо этого исправь их и дай мне новый». «Хорошо». Настоящая сила жабы от старого к новому заключалась не просто в обмене предметов на новые. Эта жаба обладала особой способностью заменять сломанные предметы теми же новыми предметами, если жертва была доступна. Была причина, по которой Анна Крофт хотела эту жабу на аукционе. Я сейчас кормил жабу несколькими звездными реликвиями низкого уровня из предыдущей битвы телом Плутона. Жаба открыла необычайно широкий рот и проглотила металлического Плутона. Через некоторое время существо извергло нового Плутона. Вау, дерьмо. Что, я живой? Плутон, который был меньше на 2 метра, вышел, будучи покрыт липкой жидкостью. Выглядел гигантский солдат идеально, без каких-либо царапин. Дионис выглядел несколько удивленным, но выражение его лица было все еще темным. «Как ты собираешься сделать священный факел? Как ты думаешь, другие 12 богов помогут тебе? Кроме того, факел должен позаимствовать силу солнца. Я знал. Тем не менее этот вопрос пока что можно было отложить. Сейчас было кое-что более срочное. Кто-то поднялся из-за Диониса. Он выглядел ужасно, как только что проснувшийся человек. «Ты проснулся, Посейдон?» Ючин Хёк держался за голову, как будто она сильно болела, и нахмурился. К счастью, это не было слишком сильным повреждением. Он там сражается. Противник Аид. Ючин Хёк сразу прочитал поле битвы. Великая битва между мифологическими созвездиями. Вероятность постоянно тревожно колебалась. Возможно, он думал о том же сейчас. Это прекрасная возможность нанести удар по Олимпу. Разве ты не знаешь? Мы должны ударить их сейчас. Для этого нам нужно сотрудничество с женщиной, которую ты ненавидишь. Женщина, которую я ненавижу. Я молча смотрел вглубь пещеры. Затем из глубины пещеры один за другим зажглись факелы. Женщина медленно прошла сквозь свет. Я уставился на нее и спросил с улыбкой. «Анна Крофт, ты поможешь?» «Один. Честно говоря, не припомню, чтобы у шлема Аида шлем назывался как-то по-особенному, но в Анлите ему дали название Кыния. На просторах сети был найден наш вариант, и было решено его оставить. Если кто-то знает другое название, пишите в комментах». Глава 63. Конец мифа. Часть 4. Почему я должна вам помогать? Или ты тоже умрешь? В темноте было более 10 воплощений. Это были Анна Крофт, Селена Ким и другие члены партии. Как и ожидалось, они также сражались в Гигантомахе. Мы можем сбежать до того, как это произойдет. Тогда ты получишь урон. Разве не было бы неплохо довести сценарий до самого конца, раз вы уже все равно находитесь в середине сценария? Анна Крофт уставилась на меня, как будто проверяя мои истинные намерения. Что ты действительно хочешь? Кожаные перчатки короля Ликамеда. Разве у тебя нет их? Я не нашел их в аукционном доме, как старательно не искал. Анна Крофт использовала взгляд в будущее. Она, вероятно, знала ценность предметов, которые купила, заранее. Анна Крофт прочитала мои намерения и улыбнулась. «Я не могу отдать тебе их. Это материал для моего гигантского солдата. Ты пытаешься создать модель, способную к трансформации арены. Ты должна знать, что это невозможно с одной лишь твоей силой. Я узнаю это только после попытки». Один из членов партии Анны Крофт вышел вперед с явно выраженной враждебностью. Затем Ючин Хёк вышел вперед, чтобы противостоять ему. «Значит, и обсуждать нечего», — раздался чистый звук извлекаемого из ножен меча. «Эта женщина, которую мне нужно убить в любом случае». Превосходный статус заполнил пещеру, и другая сторона, очевидно, стала напряженной. Я мог бы использовать Ючин Хёка, чтобы забрать вещи. Проблема заключалась в том, что соперницей была Анна Крофт. Я поднял руку, чтобы сдержать Ючин Хёка, и тот уставился на меня с ужасным выражением лица. Персонаж Ючин Хёк использует тройное ограничение, ур, 10. Тройное ограничение, чтобы не убить человека. Я не мог поверить, что видел, как Ючин Хёк использовал это умение на моих глазах. Мне было трудно сказать, сколько обид Ю испытывал в отношении Анны Крофт, даже после прочтения «Путей выживания». Я изо всех сил пытался принять решение, когда кто-то говорил: «Анна, дай ему перчатки. Сейчас время для нас уступить». Выражение Анны Крофт ожесточилось от слов Селены Ким. Селена Ким повернула голову и послала мне звуковую передачу. «Я благодарна за последний раз, демонический король спасения. Ранее я выиграл контракт на Селену Ким через пари с Анной Крофт в аукционном доме». Другими словами, Селена Ким больше не должна была слушать команды Анны Крофт. Выражение Анны Крофт, когда ее величайшая сила противоречила ее мнению, стоило увидеть. Поскольку Селена Ким выбросила эти слова, настала моя очередь закончить это. «Это не будет бесплатно». «Что? Я оплачу их монетами». Анна Крофт сделала паузу при упоминании монет. «Как насчет 500 тысяч монет? Ты, вероятно, потеряла немного денег в аукционном доме». Анна Крофт прищурилась. Казалось, она думает о потерях, которые понесла в тот день. Через некоторое время Анна Крофт открыла рот. «Я рассмотрю это предложение за 1 000 000 монет. Первоначально они стоили 200 тысяч монет. Разве это не слишком дорого? 600 тысяч монет, 900 тысяч монет, 700 тысяч монет. Я не могу дать больше. Я отдам тебе их за 800 тысяч монет». Действительно, она была грозной женщиной. 800 тысяч монет не было малым числом, но сделку пришлось заключить. Кожаные перчатки короля Ликамеда были незаменимым помощником для охоты на китов. Кожаные перчатки короля Ликамеда были приобретены. Вы заплатили 800 000 монет воплощению Анна Крофт. Сделка была закончена, и я улыбнулся. Ну вот, не было никакого вреда друг другу. Никакого вреда друг другу. Ты уже забыл, что взял у меня 1 000 000 монет. Осталось еще 200 000 монет. Приезжай в Южную Корею однажды. Тогда сможешь насладиться получением 200 000 вон. Конечно, 200 000 вон и 200 000 монет были разными величинами. Анна Крофт сердито стиснула зубы. Ты действительно собираешься драться с Посейдоном? Ты видела это с помощью взгляда в будущее? Так зачем задавать этот вопрос? Что ты? Конечно, я знал, что она не знает будущего. Ее взгляд в будущее не мог видеть будущее, связанное со мной. Я прошел мимо Анны Крофт и добавил тихим голосом. Может быть, в этот раз будет довольно весело. Ты попадешь в будущее, которое не можешь прочитать. Я наблюдал за дрожащей маленькой головой Анны Крофт и чувствовал странное чувство триумфа. Я не знал, почему так хотел запугивать этого человека каждый раз, когда я встречал ее. Я надеюсь, что ты не умрешь смертью собаки. Если ты действительно этого хочешь, попроси у Асгарда добавить некоторую вероятность. Закончив разговор, я посмотрел на Ю Чин Хёка. Он все еще смотрел на Анну Крофт и, казалось, был на грани того, чтобы сразу же размахивать мечом. В тот момент, когда я собирался открыть полуденную встречу, Ю Чин Хёк неожиданно первым отправил мне сообщение. СМС, шея этой женщины принадлежит мне. Неважно, когда это произойдет, делай что хочешь. Конечно, когда наступит то время, я не собирался его останавливать. Но пока не наступило это время, Анна Крофт, которая еще была нам нужна, должна была оставаться в живых. Дионис поднял руку. Что делать мне? Не делай ничего. Чего? Я оставил Диониса и посмотрел на гигантского солдата. Плутон поднимал свое тело из морской пучины. Я спросил, Ким Намуна, кивая на Ю Чин Хёка, можешь ли ты унести 2 человек? Ты не удовлетворен одним и хочешь, чтобы я тащил 2? Ты можешь сделать это? Будешь ли ты сильно встревожен, если я скажу, что не могу? Когда столкнулись 2 созвездия мифического уровня, настоящие голоса созвездий пришли с неба. Они прекратили сражаться и высказали свое мнение о текущей ситуации, вместо того, чтобы направлять оружие друг на друга. Я не думал, что Аид появится здесь. Как мы можем остановить их? Афина, разве ты не выиграла драку с дядей Посейдоном раньше? Разве это не другая история? Я только посадил оливковое дерево. Как я могу победить мифическое созвездие? Я не знаю, появляется ли молниеносный трон или мать-земля. Лица 12 богов были темными. Молниеносный трон пренебрегал работой туманности после входа в сценарий высшего уровня, в то время как мать-земля ненавидела Олимп и вряд ли вмешалась бы в этот инцидент. Гермес, как насчет использования гигантских историй об Олимпе? Они – главные рассказчики нашей гигантской истории. Как вы думаете, это будет работать? Это правда. Там и сям раздавались комментарии, но решение так и не было найдено. Лисельхва заметила разговор между созвездиями и прошептала на ухо Ли Хёнсену. Я думала, что созвездия повествовательного уровня будут великолепны, но они более обычны, чем я думала. Да, тогда что нам теперь делать, если созвездия такие? В голосе Лисельхвы не было уверенности. Тем временем компания Ким Дакчи усердно работала. Это было естественно испытывать уверенность в себе после тренировок и ощутимого прогресса. Однако теперь они не могли иметь дело с созвездиями высокого уровня или повествовательного уровня. Истории, которые они построили, не могли даже сравниться с пальцами этих огромных существ. Син Юсен пробормотала тихим голосом. Это совершенно не похоже на ту драку с солнечным дяденькой в прошлый раз. У Сурьи были закрыты 2 глаза. И он наблюдал за сценой через 3-й глаз на лбу. Даже Сурья, самый сильный бог солнца, молчал, не вмешиваясь. Он также не смог противостоять мифологическим созвездиям. Распространение ударных волн, столкновения между Посейдоном и Аидом участились, и в небе появились трещины. Само пространство рухнуло от столкновения. Кроме того, было кое-что значительно серьезнее. Дядя Аид проиграет. С этим ничего не поделаешь. Это стадия «море». Сложные выражения появились на лицах 12 богов, Посейдон или Аид. Неважно, кто победит, Олимп будет погружен в горнило смятения. В этот момент Сурья открыл рот. Что-то грядет. Кто-то проник в пространство и быстро приближался к месту сражения. Это был гигантский солдат, сделанный из кожи черного дракона. Ли Кильон крикнул. Дакчахён. Раздался громкий звук выхлопа, и гигантский солдат остановился. Ким Дакча появилась изнутри Плутона. Все. Я объясню это вкратце. Ким Дакча медленно смотрела на созвездие и воплощение. «Я собираюсь сделать священный факел. Для этого мне нужна ваша помощь». Внезапно 12 богов посмотрели друг на друга. С их губ срывались настоящие голоса. «Эстафета священного факела». «Действительно? Почему я не подумал об этом?» Голоса говорили, пока Ким Дакча снова не открыл рот. 12 богов, пожалуйста, ничего не делайте». «Чего? Что ты имеешь в виду? Вы принадлежите Олимпу и не можете сопротивляться гигантской истории Посейдона. Если вы будете принимать участие в эстафете факела, это может привести к обратным результатам». Слова Ким Дакчи были правдивы, и некоторые созвездия кивнули. Однако его поддержал далеко не каждый. «Если мы не поможем, как мы можем зажечь священный огонь?» «Во-первых, священным факелом был свет, исходящий от солнца. Чтобы зажечь священный свет, нужна была помощь солнца». Тогда Сурья тихо встал. Ким Дакча посмотрела на него. «Сурья, ты тоже можешь посидеть». Сурья снова сел. «Как вы сделаете священный факел без солнца?» «Священный огонь – это освещение. Он может быть зажжен не только от солнечного света». Созвездие демоноподобный огненный судья пожимает плечами. Оглядываясь назад, тело Чон Хиван крепко держало Ли Хёнсона, который вызвал стальную трансформацию. Щеки Ли Хёнсона были красными, хотя было неизвестно, было ли это из-за смущения или жара от активированного адского пламени. «Слишком горячо. Мне жаль. Пожалуйста, выдержи это немного больше». Сурья кивнул при виде этой картины. «Пламя Эдема достаточно, чтобы заменить солнечное тепло. Однако пламя, полученное в результате этого освещения, будет трудно проникнуть сквозь волны Посейдона. Я знаю. Таким образом, настало время для тебя, чтобы сделать шаг вперед». Сурья поднялся с того места, где сидел. «Интересно, мне нужно было больше времени, прежде чем Ли Хёнсон разогрелся от пламени, поэтому я сел на плечо гигантского солдата и дал некоторые указания членам группы. Затем я огляделся и увидел, что Хан Суюн сидела, свесив ноги, и посасывала конфеты. Я отругал Хан Суюн. И как? Вкусно? Странно, но мне в последнее время всегда хочется съесть чего-нибудь сладенького. Хочешь?» Хан Суюн не дождалась моего ответа и сунула конфету, которую держала, в мой открывшийся рот. У этого леденца был лимонный аромат. Я съел конфету, и Хан Суюн тихо посмотрел на меня. «Кстати, я его уже облизала». «И что, ты действительно не веселый?» Хан Суюн сползла с плеча гигантского солдата и приземлилась на его ладонь. Я огляделся, и у всех тоже была конфетка во рту, даже у Ючин Хёка. Ли Сельхва сказала: «Суюн Си отдала их. Я слышала, что это имеет расслабляющий эффект. Вот почему они все рассасывали один из леденцов». Я убедительно кивнул, и Ли Сельхва спросила: «Можем ли мы победить?» Я поднял голову и медленно посмотрел на девушку. Ли Сельхва оглянулась назад. Я просто улыбнулся, потому что у меня не было ответа. Победа или поражение, я не знал ничего подобного. Просто, никто не умрет. Наконец, стальной меч был предварительно нагрет священным пламенем, и факел держался в руке Плутона. Я открыл рот во время посадки на Плутон. «Пожалуйста, соберитесь вместе». Один за другим разрозненные члены группы собрались. Здесь собрались люди, родившиеся в разных местах и имеющие разные точки зрения. Таким образом, они стали созвездием людей. Гигантская история «Весна мира демонов» началась. Все рассказчики компании Ким Дакчи начали свою историю. Книга-газета-журнал – это история от читателя. Книга-газета-журнал – самый сильный и самый одинокий человек в мире держал свой меч. Книга-газета-журнал – стальной меч нес в себе жар адского пламени и взмыл в высоту. Накопленная нами история собиралась в пламени священного факела. Наша история была гигантской историей со стороны Олимпа. Таким образом, Посейдон не мог не пострадать от этой силы. Издали Посейдон заметил сообщение и посмотрел в нашу сторону. Он смеялся и покрыл воздух волнами, точно возвел барьер. Он был уверен, что барьер, созданный силой мифического созвездия, не может быть преодолен. Это было возможно узнать, только столкнувшись с ним. Компания Ким Дакча не смогла преодолеть этот барьер с нашей нынешней силой. Нам нужно больше энергии и больше скорости. Импульс достаточно сильный, чтобы пробить эту стену. Наконец, появился помощник, который придал нам этот импульс. Гигантская история «Весна мира демонов» расширилась. Звук рожка поезда был слышен откуда-то. Произошла трансформация арены. Книга-газета-журнал таким образом, яркое солнце осветило их путь. Поезд, который когда-то был нашим врагом, теперь несся по небу, чтобы поднять нас. Солнечный поезд излучал ослепительную золотую ауру, и члены группы смотрели на это с едва сдерживаемым восторгом. Это было возможно. Если все обстояло так, это было бы явно возможно. Выдвигаемся, компания Ким Дакчи. Глава 63. Конец мифа. Часть 5. В это время все члены временного бюро, созданные по 60-му сценарию, смотрели на один и тот же экран. Битва между мифологическими созвездиями передавалась в реальном времени. От младших до более высоких классов Такхби собирались независимо от их класса, забывая о своих собственных каналах, разбросанных по разным регионам. Аид против Посейдона. В последние несколько лет количество раз, когда созвездия вели такую кровавую битву, можно было подсчитать по пальцам одной руки. Конечно, были случаи мощных созвездий, противостоящих друг другу, но, как всегда, речь шла об истории битвы. Битва с целью защитить своих преемников. Аид сделал неожиданное заявление, когда у него не было преемников в течение тысячелетий, что вызвало взрыв созвездий. Подавляющее большинство созвездий с энтузиазмом относится к разыгравшейся битве. Подавляющее большинство, даже такие продвинутые такхби, как Пихён, никогда не видели такого скопления созвездий. Король демонов, правитель Восточного Ада, с энтузиазмом относится к разыгравшейся битве. Король демонов, дьявол принципов, горит желанием участвовать в сценарии. Созвездие Спаситель развращенных наблюдает за битвой с безумными глазами. Созвездие Писарь небес смотрит на поле битвы ужасными глазами. Слух быстро распространился, и созвездия начали собираться вместе, независимо от того, были они добрыми или злыми. Созвездие Великая Богородица, сотворившая человека из земли, наблюдает за битвой. Созвездие Король-Бог Грома заинтересовано в войне на Олимпе. Созвездие Основатель Реинкарнации радуется. От туманности Император до Веты Острова Богини. Созвездие Китая, Индии и Ирландии были собраны вместе, чтобы наблюдать за битвой мифологических созвездий. Подписчики канала взлетели до небес, и бюро было занято, чтобы понять оставшуюся вероятность поддержать сценарии и поддержать каналы. Бюро не могло упустить такую возможность. Когда баланс медленно наклонился, реакция созвездий стала более горячей. Было предсказано, что один миф закончится здесь сегодня. Там, где падет один миф, новая история, которая никогда не существовала, расцветала бы как цветок. В отличие от других такхби, которые были полны волнения и страсти, Пихён был в состоянии крайнего беспокойства. Этот ублюдок, какого черта он делает? На экране Ким Дакча двигался. Гигантский солдат Плутон держал нагретый стальной меч. Стальной меч сиял как гигантский факел древнегреческого солнца. Так как открыл рот, сумасшедшие, они пробуют провести эстафету священного факела. Все такхби были стримерами. Любопытный такхби спросил Таккака: «Эстафета священного факела? Что это? Ты знаешь факел, который горит огнем в мифах?» «Я знаю. Эстафета священного факела – это церемония мира и победы. Они заявляют, что прекратят эту войну этим огнем». После объяснения Таккака, такхби открыли рот. «Сумасшедшие! Присоединяться к этому полю битвы сейчас». Демонический король спасения был также известен среди такхби. Мастер новой туманности, компания Ким Дакчи, любимый король демонов среди архангелов, правящий 73-м царством демонов, вернувшийся, переживший борьбу с неописуемым расстоянием, получил благосклонность внешнего бога и даже путешествующий в подземный мир. Даже если это он, на этот раз, он безрассудный человек. Посреди этого один такхби смеялся. Ха-ха, ха-ха-ха. Это был Пихён. Некоторые из такхби выглядели озадаченными, но Пихён продолжал смеяться. У него была мысль. Возможно, никто из такхби здесь не поймет его чувств. Члены компании Ким Дакчи, несшие факел революции, они воспринимались как мотыльки, летящие к огню. Однако он знал истории, которые накопили эти люди. Трудности, с которыми они сталкивались, имели различные размеры, но они всегда находились в сфере невозможности. Да, это Ким Дакча. Пихён наблюдал за созвездием, составленным компанией Ким Дакча, и вспомнил недавнюю историю. Первый раз он встретил Ким Дакчу в метро. В тот момент он заключил эксклюзивный контракт с Ким Дакча, который был слаб, но спокоен. Истории накапливались как снежинки. Было что-то невероятное. Это было то, что он увидел впервые. Тривиальный человек, который выстроил свои истории и стал созвездием, наконец достигнув отправной точки единственной истории. Стример Пихён смотрел все это, так как открыл рот. На этот раз он потерпит неудачу. Может быть, Так, ты слишком спокоен. Разве это не созвездие, с которым ты заключил контракт? Он был раньше, ни больше, ни меньше. Пихён рассмеялся. Он не знал, будет ли стратегия Ким Дакчи успешна или нет, но, как ни странно, у него было предчувствие. История Ким Дакча не закончилась бы здесь. Гигантская история «Весна мира демонов» расширилась. Наряду с системными сообщениями глаза Тактхаби расширились. Золотой поезд летел по небу. Это был золотой поезд Сурьи. Какого? Если бы им сказали, что подобное произойдет в 60-м сценарии, кто бы поверил в это? Если это так, может быть, сотрудничество между людьми и богами. Единая история, священный факел, прокладывал путь к успеху. Поезд спустился, как желтый дракон, и Тактхаби сглотнули. Почему? Они наблюдали за безрассудным, нелепым и невозможным испытанием. Но почему сердца стримеров горели? Возможно, так как был прав, атака может потерпеть неудачу, и эта туманность может стать пылью в звездном потоке. Тем не менее, великий Тактхаби Халонг наблюдает за 60-м сценарием. Великий Тактхаби Халонг смотрит 60-й сценарий. Великий Тактхаби Банам наблюдает за окончанием 60-го сценария. В этот момент все Тактхаби думали об одном и том же. Я тоже хочу сделать такой сценарий. История созвездий росла по сценарию. Созвездия, которые росли, питаясь историями, мечтали о другой истории. Это была сила звездного потока. Подавленный Пихён воскликнул в глубине души. Они, это те, кого я поднял. Вы все знаете это, что сделало хорошую историю. Какой сценарий был хорошим сценарием? Не было ни одного Тактхаби, который знал ответ. Если бы кто-то знал, это был бы король Тактхаби. Однако Тактхаби знали одну вещь. Это был факт, что, возможно, их король также будет смотреть эту историю. Голова падающего поезда наконец врезалась в волны. Глаза удивленного Посейдона расширились. Статус созвездия повествовательного уровня повысился и вошел в волны Посейдона. Несмотря на это, стены волн были все еще грубыми и толстыми. Далее я, книга-газета-журнал «Женщина», которая мечтает о другом апокалипсисе, смотрит свою историю. Хан Суюн двинулась вдоль края поезда и распустила повязки, чтобы создать черный огонь. Грозное черное пламя Хан Суюн приняло форму дракона. Она уже достигла такой точки. Форма дракона продвинулась вперед и разорвала волны. Ли Чихи последовала за ним. Книга-газета-журнал «Раненый мечник» поднял меч, чтобы защитить свои отношения. Кольца на мече Ли Чихи засияли, когда она подняла клинок, как командир. Почти в то же время флот появился на стене из волн. Призрачный флот выстрелил через проход, проделанный черным драконом. Посейдон воззрился на его флагман, так как бомбардировка Ли Сун Син помешала волнам снова наполниться. Однако Посейдон не мог позволить себе беспокоиться об этом. Аид восстановил свой импульс и нацелился на его шею своей косой подземного мира. За бомбардировкой гигантский солдат Плутон занял спринтерскую позицию в задней части поезда. Син Юсен заявил: «Иди, Аджосси». Инерция поезда добавила скорости Плутону. Атрибут ветра химерического дракона еще больше увеличил скорость. «Иди, Дакчахён». Наряду с ликованием Ликильона Плутон начал рывок. Плутон держал стальной меч в обеих руках, в то время как Чон Хиван давала ему адский огонь. «Ха-ха-ха!» – проревел Ли Хёнсон, и Плутон полетел по небу. Гигантская история «Весна мира демонов» продолжается. Гигантская история «Верховный правитель открытого моря» продолжается. Истории сталкивались, и перчатки Плутона были сорваны. Ким Намун вскрикнул от удовольствия, несмотря на боль. Книга-газета-журнал «Стальной гигант», который вернулся из ада, взмахнул мечом. Книга-газета-журнал «Огонь ада сжег сталь», меч, который горел адским огнем и рассказами всех остальных участников. Пламя факела испарило сразу много водяных стен. Преодолеваемый мифический барьер, в который, казалось, невозможно проникнуть, разрушался. За разбитыми волнами можно было увидеть беззащитного Тесея. В ситуации, когда победа была перед его глазами, Плутон не двигался. Мир сотрясся, как будто он был перевернут, и меня вырвало кровью внутри Плутона. Тем временем Посейдон бросил Триайну, и он пронзил талию Плутона. Это было именно то место, где я катался. Дакчасси. Голос Чон Хиван был едва слышен. Сила звездной реликвии Триайна смертельно ранила ваше тело воплощения. Статус – это сила, которую вы не можете себе позволить. Гигантский солдат Плутон снял часть вашего шока. Это было величие созвездия мифического уровня. Оно может растоптать такое созвездие, как я, как червя. Волны были пронзены, но огонь факела остывал. Ли Хёнсон казался ошеломленным, и магическая сила Чон Хиван почти исчерпала себя. Волны снова показывали признаки восстановления. Посейдон все еще был расслаблен, когда имел дело с Аидом. На его губах была слабая улыбка. Может быть, бог моря думал, что победил. Над этим Посейдоном я рассмеялся. Как всегда, главный герой атаковал последним. Ю Чин Хёк, за угасающим факелом бежал человек в черном плаще с рассказами всех на спине. Удивленный Посейдон создал водяное копье, но шунпа красного феникса позволила парню быстро избежать его. Некоторые копья, которые нельзя было остановить, пронзили бедра и плечи Ю Чин Хёка. Доспех гиганта эффективен. Доспехи, в которых была сила великанов, едва защищали Ю Чин Хёка от священных копий. Один шаг, два шага, три шага. По мере того, как количество копий, которые наносили удар, увеличивалось, броня гиганта начала разрушаться. В конце концов, она разрушилась. Через 10 шагов статус Посейдона устремился к Ю Чин Хёку. Лицо Ю Чин Хёка ожесточилось. Эту силу не мог себе позволить регрессор третьего раунда. Еще немного, чуть дальше. Тисей был прямо перед нашими носами. Ким Дакча. Ю Чин Хёк в моем зрении стал немного размытым. Я знал с самого начала, что это было неразумно. Ю Чин Хёк не мог пойти туда, где находился Тисей. Системное сообщение активировало эксклюзивный навык точка зрения всеведущего читателя. Тогда что, если он не был из третьей регрессии? Ваше размытое сознание было частично освобождено от ограничений вашего тела. Эксклюзивный навык, точка зрения всеведущего читателя уровень 3, активирован. Еще раз пейзаж, который я видел, изменился. Точка зрения от первого лица была активирована. Это был тот самый пейзаж, который видел Ю Чин Хёк. Ким Дакча, мысли Ю Чин Хёка оказались смущенными. Копье Посейдона двигалось. Я чувствовал, что время замедляется, когда я перелистывал страницы пути выживания в своей голове. Ю Чин Хёк третьей регрессии не мог закончить это. Однако я с нетерпением представлял себе, что когда-нибудь это будет возможно. История бесконечной ад началась. Четвертая регрессия, пятая регрессия, шестая регрессия, 41-я регрессия, 56-я регрессия. Эта регрессия не может быть понята с вашим осознанием прочитанного. Боль охватила меня, и мои налитые кровью глаза, казалось, собирались взорваться. Взрывные истории беспорядочным потоком наполнили мою голову. Тем не менее я не сдался. Четвертая стена защищает ваш дух. Ваше осознание прочитанного движется к новым возможностям. Страницы, которые вы не можете прочитать, открываются. Бесчисленные любопытные глаза были сосредоточены на нас, и они не были созвездиями. Ю Чин Хёк пробормотал. Это Ю Чин Хёки из других регрессий смотрели на нас. Некоторые выглядели завистливыми, в то время как у других были мрачные выражения лиц. Наконец, был один с заинтригованным выражением. Интересный. Я быстро пролистал страницы и достиг максимума, который мог перевернуть сейчас. Таким образом, я наконец-то использовал будущее, которое было впереди меня. Вы достигли максимального количества регрессий, которые можете прочитать. Максимальная регрессия, которую вы можете прочитать, относится к 362-й регрессии воплощения Ю Чин Хёк. Ю Чин Хёк 362-й регрессии. Это была последняя карта, которую я смог достать. Ю Чин Хёк 362-й регрессии не был достаточно силен, чтобы убить Посейдона. Для этого количество регрессий должно быть 1700 раз. Благодаря влиянию точки зрения главного героя от первого лица, талант воплощения Ю Чин Хёк этой регрессии передается другим. Талант Ю Чин Хёка 362-й регрессии привлекает воплощение Ю Чин Хёк. Тем не менее Ю Чин Хёк 362-й регрессии был достаточно сильным. Это было потому, что Ю Чин Хёк 362-й регрессии, Посейдон, давно не виделись. Это был Ю Чин Хёк, который впервые воевал против Посейдона. «В то время я убил твоего сына». Яростный рев Посейдона разнесся над головами. Ю Чин Хёк 362-й регрессии перешел в Ю Чин Хёка 3-й регрессии. Это была позиция, которую он принимал миллион, 10 миллионов раз. Это триумфальный бокс. Удар небесной силы Ю Чин Хёка преодолел последний барьер и пробил тело Тисея. Глава 63. Конец мифа. Часть 6. Персонаж Ю Чин Хёк использовал силовой удар, разрывающий небеса. Уровень мастерства этого человека не может быть преобразован в числовое значение. Навык ненормально усилен мощностью истории. Правая рука Тисея была разрушена ударом небесной силы Ю Чин Хёка и упала в воду. Тисей смотрел на это с пустым выражением на лице. Мне было жаль того, кто не сделал ничего плохого. Однако пока Посейдон спустился в тело Тесея, избавление от Тесея было единственным способом изгнать мифологическое созвездие из сценария. В следующий момент искры появились вокруг всего тела Ючинхёка. Некоторые такхби сомневаются в вероятности истории. Тело воплощения персонажа не может перенести навык. Как и ожидалось, он мог обладать талантом Ючинхёка 362-й регрессии, но это было тело только третьей регрессии. Недостаточно было сломать барьер Посейдона и уничтожить плоть Тесея. Срабатывает эффект кожаных перчаток короля Ликомеда. Однако у нас был предмет, который мог бы позволить преодолеть этот разрыв. Именно эту вещь я недавно приобрел у Анны Крофт. Трансформация арены вызывается эффектом кожаных перчаток короля Ликомеда. Король Ликомед был фигурой, известной как убийца Тесея в мифологии. Цвет лица Тесея изменился. Тем не менее Тесей шагнул вперед, а не отступил. Он развел руки, словно прося, чтобы его убили. Тесей. В тот момент, когда был услышан гневный истинный голос Посейдона, Ючинхёк снова атаковал ударом небесной силы. Созвездие, брошенное в лабиринте, любовник скорбит. Я видел, как Тесей смотрит на свое сердце, а затем смотрит на Ючинхёка или, может быть, на меня. В последний момент на лице Тесея появилась облегченная улыбка. Тело воплощения созвездия, брошенный в лабиринте любовник, полностью исчезло. Это была просто смерть тела воплощения, и он не исчез бы полностью. Тем не менее Тесей был бы настолько поврежден, что в настоящее время он не мог заниматься никакими сценариями. Тесей бросил свое тело, чтобы завершить этот сценарий, несмотря на то, что знал все это. Все лидеры Олимпа погибли. Все указанные условия сценария были выполнены. Производится расчет вклада отдельных воплощений и созвездий. Точка зрения главного героя от первого лица была отключена. Я кашлял кровью, когда снова вернулся к своему телу. Внутри сломанного Плутона был слышен голос Ким Намуна. Зов прекратился, кузнечик. До свидания. Время вызова Плутона закончилось, и он вернулся в подземный мир. В то же время сильный ураган воды охватил область, где умерло тело воплощения Тесея. Посейдон, который спустился в тело Тесея, взбесился. Посреди разбрызгиваемой воды воплощения боролись за возможность сделать глоток воздуха. Часть статуса Посейдона текла к беззащитному Ючинхёку. Подобную смертоносную атаку Ючинхёк, который был серьезно поврежден и превратился в лохмотья благодаря таланту, позаимствованному из 362-й регрессии, просто не имел возможности избежать. Я крикнул: «Аид, я понимаю». Аид появился в воздухе со шлемом тьмы, держа в руках Ючинхёка. Копье Посейдона только врезалось в глубины глубокого моря. Это был не конец. Трещины быстро распространились по области, куда был нанесен удар Триайне. Трещины начали всасывать все вокруг, как пылесос. К сожалению, я также был включен в вещи, которые будут очищены. У моего поврежденного тела воплощения не было сил противостоять этому всасыванию. Я протянул руку, когда меня охватили потоки. Однако некому было схватить меня за руку. Это то, о чем я думал. Дакчаси, ты идиот. Волосы красиво разбросаны по воде. Лисельхва плыла, как русалка, и схватила меня за левую руку, а Хан Суюн последовала за ней и схватила меня за правую руку. Эти два человека остановили мое кровотечение с помощью навыка удар по точке давления и потянули меня изо всех сил. Я видел отчаянно плавающую Хан Суюн, старающуюся убраться подальше от трещины в глубоком море. Вскоре после этого мы благополучно вышли из воды. Ха-ха-ха, Ким Дакча, ты сумасшедший парень. Основной сценарий скоро закроется. Вместо того, чтобы отвечать Хан Суюн, я наблюдал за течением. Если мой прогноз оказался верным, Посейдон потерял свое тело воплощения и был бы вынужден вернуться. Созвездие копье, разделяющее границы моря, ревет. Однако ситуация пошла не так, как ожидалось. Мощь Посейдона становилась сильнее, а не ослабевала. А Джосси, казалось, что члены партии поняли, что что-то не так. Бюро призывает копье, разделяющее границы моря, уйти. Посейдон не исчез, несмотря на рекомендацию бюро. Ситуация была очевидна. В сценарии, который уже закончился, не было никаких оправданий его действиям. Бюро готовит санкции к выводу копья, которое разделяет морские границы. К счастью, бюро, казалось, делала свою работу должным образом. Я смотрел на кипящее и бурлящее море. Вопрос в том, что будет делать Посейдон, пока не будут введены санкции. Чуть дальше Аид и Персефона смотрели в эту сторону. Многие созвездия осуждают копье, разделяющее границы моря. Заткнитесь. Мой разум, казалось, опустела от истинного голоса. Издали приближалась цунами. Это была волна высотой в сотни метров. Он с ума сошел. Что это такое? Посейдон совершенно обезумел. Воплощения запоздало пытались сбежать, но было уже слишком поздно. Некоторые из них, включая гигантов, были сметены первой волной. Это была гигантская волна воды, против которой никто не мог устоять. Я посмотрел на Аида, но Аид не двигался. Причина, по которой он не выступил, была очевидна. У Аида была точно такая же идея, как у меня. Мы одновременно посмотрели на небо. Независимо от того, насколько вы не заинтересованы в Олимпе, вы не можете просто смотреть на этот раз. Бюро предоставляет кому-то вероятность. В следующий момент цвет неба изменился. Свет, который, казалось, парализовал зрение и слух, заполнил небо. Свет, казалось, заставил мир исчезнуть. Через некоторое время я понял, что это очень большая молния. Молния прорвалась сквозь волны. Он был достаточно силен, чтобы разделить море на две части и сжечь дно глубокого моря. Я слышал последний рык Посейдона, прежде чем тот исчез. Созвездие Копье, разделяющее границы моря, вышло из сценария. Это было невероятное зрелище. Тем не менее, это действительно произошло. Созвездие Молниеносный Трон смотрит вниз на Олимп. Независимо от того, сколько здесь было членов 12 богов, они не осмеливались встретиться с ним лицом к лицу. В тот момент, когда появилось косвенное сообщение, все боги Олимпа застыли на месте. Это одинаково касалось как наглого Диониса, так и добродетельных Афины и Артемиды. Взгляд неба медленно повернулся к царю подземного мира. Книга, газета, журнал «Подземный мир» и небо смотрели друг на друга. Как будто этого разговора было достаточно, Аид надел шлем тьмы и исчез из сценария. Созвездие «Отец богатой ночи» вышло из сценария. Персефона исчезла, подмигивая мне. «Мы скоро встретимся, наш милый сын». Два из трех главных богов исчезли, но напряжение не уменьшилось. Был звук движения мира, когда весы вероятности снова наклонились. Было ясно, кому бюро предоставило вероятность. Король Олимпа, Зевс, единственный на Олимпе, который достиг последнего сценария. Никакое созвездие, кроме Зевса, не может изгнать Посейдона и вызвать эту реакцию в созвездиях. На самом деле, у канала Био была праздничная атмосфера. Бюро Такхби отозвало вероятность, данную Молниеносному Трону. Бюро рекомендует Молниеносному Трону удалиться. Фестиваль был назван фестивалем, потому что он был коротким. Если Зевс останется в дополнительном сценарии в течение длительного времени, он нарушит баланс звездного потока. Это может привести к катастрофе, как неописуемое расстояние в прошлый раз. Несмотря на это, Зевс был высокомерен. «Не торопите меня, я прибыл сюда не по вашей просьбе. Я пришел посмотреть мои семена». Небо Олимп посмотрело вниз на 12 богов. 12 богов, которые пришли сюда, были напряжены под пристальным взглядом Зевса. Тем не менее, они все еще только мусор. После слова Зевса 12 богов сели, как будто они испытали большой шок. Плечи Диониса дрожали. Несмотря на то, что он был повествовательным созвездием, Дионис совершенно не мог сопротивляться. Некоторые истории были такими. Они долго накапливались и не могли устоять перед окончанием. Облака в небе были подняты, и статус Зевса стал размытым. Как фермер, поворачивающийся спиной к бесплодной земле, Зевс выходил из сценария. Некоторые из 12 богов пробормотали. Даже его дети. В этот момент маленький камень полетел к небу. Это был камень, который я бросил. Камень в воздухе был уничтожен искрами вероятности. Созвездие Молниеносный Трон смотрит на вас. Я чувствовал сильный статус, окружающий мое тело, но я просто смотрел на небо. В любом случае, вероятность, позволенная Зевсу, закончилась. Созвездие Молниеносный Трон вышло из сценария. Я оглянулся на 12 богов. Почему вы просто слушаете его слова? Ты. В тот момент, когда Дионис собирался что-то сказать, послание вылетело с небес. Нет, это не было сообщением. Дионис, 12 богов и даже я. Мы посмотрели на небо, где исчез Зевс. Белый снег падал как звезды. Снег не имел отношения к Зевсу, который управлял небом. Это была сила созвездия, которая существовала, возможно, даже дольше, чем Зевс. Именно существование света управляло первым небом до того, как был создан Олимп. Как одинокий остров, Брярия и великаны завыли, наблюдая за падающим снегом. Основной сценарий 60, гигантомахия закончился. Сценарий неспровержения мифа был завершен. Начинается выплата вознаграждения. Созвездия мира наблюдали за мной. Помимо четырех основных созвездий, были созвездия, которые я знал, и те, которых я не знал. Дионис заговорил: «Ты выиграл, Кимдокча, святая, разрывающая небеса мечом, и другие великаны использовали свои большие, как корабли, тела, чтобы нести нас». Ючин Хёк и Хан Суюн смотрели на небо в разных направлениях. Чон Хиван и Ли Хён Сан помогали друг другу, а Ли Сэль Хва крепко сжимала свои руки. Ли Чихи вытирала слезы, обнимая Син Юсан и Ли Кильона. «Может быть, они тоже слушали системные сообщения. Вы приобрели новую гигантскую историю. Три дополнительные новые истории были приобретены. Это был действительно давно подготовленный план. Я мог видеть вещи, которые произойдут в будущем, как будто читал роман с определенным концом. Ваша вторая гигантская история завершилась успехом. Второе условие скрытого сценария — единственная история была выполнена. Наконец, ожидаемый успех поприветствовал меня. Туманность компании Кимдокчи стала широко известной в звездном потоке. Системное сообщение, празднующее нашу победу, нашло широкий отклик во вселенной. Созвездие Узник Золотого Обруча поднимает свой жезл. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны машет распущенными повязками. Созвездие Скрытный Интриган кивает. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья гордится вами. Созвездие на моем канале поздравляли меня. Некоторые из созвездий последнего сценария обращают на вас внимание. Затем существа последнего сценария, такие как Зевс, начали меня замечать. Короли демонов мира демонов обращают внимание на ваши действия. Архангелы Эдема обращают на вас внимание. Неизвестные боги другого мира смотрят на ваше существование. Искатели конца слушают вашу историю. Посреди белого и снежного моря добро и зло, и те, кто не принадлежал ни к одной из сторон, смотрели историю. Конец мифа, который долгое время господствовал в мире. Те, кто сделал историю со мной, найдут меня. Кимдокча, однако, в этот момент. Кимдокча, я уже не был там. Глава 64. Дорога, которая не дорога. Часть 1. Сразу после падения Олимпа в гигантомахи ограничения на гигантов исчезли. Они были освобождены от старой истории и возродятся как участники новых сценариев. Нет желания повторить старую битву. Вы согласны? Я согласен. Бриари, лидер гигантов, и Дионис, временный представитель 12 богов, достигли драматического соглашения как раз перед концом 60-го сценария. Звездный поток признал этот крах мифа. Новая история расцветает в 60-м сценарии. На самом деле, они могли бы сражаться и дальше, если бы захотели того. Однако сила Олимпа была резко ослаблена благодаря прошедшей гигантомахе. Многие герои и гиганты погибли, местонахождение Посейдона было неизвестно, и молчаливый король подземного мира объявил о своем преемнике, обо мне. В такой ситуации существование туманности оказалось бы под угрозой, если бы 12 богов и гиганты продолжали противостоять друг другу. Падение гигантской туманности Олимп. В центре этой нелепой истории была маленькая туманность. Ряд созвездий выкрикивают название компании Кимдокчи. История, которая началась с борьбы маленького созвездия, наконец завершилась гигантской историей. Несмотря на это, члены туманности не оценили гигантскую историю и продолжали выкрикивать чье-то имя. «Докчасси! Докчасси! Хён, куда ты опять запропастился? Где ты прячешься?» Чон Хиван, Ли Хён Сан, Ли Чихи, Ли Кильон, Син Юсан. Они искали Кимдокчу на маленьком острове, созданном великанами. Кто-то кричал смущенно, а у других было выражение полного неверия. Единственным, кто оставался спокойным в этом хаосе, был тот, кто смотрел в небо с невыразительным лицом. Хан Суюн пристально посмотрела на него и спросила: «Ючин Хёк, ты что-нибудь знаешь? Ответь мне, дети обеспокоены». Ючин Хёк медленно повернулся к Хан Суюн. Члены партии что-то заметили и собрались позади Хан Суюн. «Мастер, что это? Ты что-то знаешь? Что снова случилось с Докчасси?» Ючин Хёк некоторое время молчал, прежде чем ответить. Кимдокча вернулся на землю. «Чего? Без нас?» Ли Чихи запоздало обнаружила что-то и открыла рот. «Ах, не говори мне!» Оглядываясь назад, гигантомахия не была их настоящей целью. Вначале участие в гигантомахии было только процессом. В то время как все были взволнованы радостью победы, только Кимдокча думала об истинной цели этой задачи. Чон Хиван вздохнула с облегчением и улыбнулась.